Глава 22. Рамилий был недоволен, но я прижал львенка к груди. Тот негромко зарычал и начал царапаться. «Я выполню наказ короля. Этот детеныш должен выжить». Перед нами расстилался чистый, залитый лунным светом горизонт. Даль приглашала мыслить логически. Предстояло пройти около 250 километров. Если покроем это расстояние, мы спасены. Рамилий мог бы спросить, зачем я взял львенка, которого принесла моя заклятая врагиня Атти. Я бы ответил, что дети не отвечают за родителей. «Рамилий, послушай. Я пощадил человека, погубившего короля. Не будем заниматься пустой болтовней. Не могу бросить малыша на произвол судьбы. Посажу его в свой шлем. Все равно он мне ночью ни к чему. Благодаря прохладному ветерку жар у меня прошел совершенно. Рамилий сдался, и мы двинулись с места в тени, которая лежала на нашей стороне оврага. Прошли загон и направились в горы. За грядой начинался прямой путь на Бавентай. Рамилий шел быстро. Я с детенышем едва поспевал за ним. В первую же ночь мы прошли приблизительно 15 километров. Не будь со мной Рамилия, я и двух дней не протянул бы из тех 10, которые потребовались нам, чтобы добраться до Бавентая. На четвертый день кончился ямс, но мой проводник знал, где найти воду, а где съедобные корни, ягоды и насекомых. «Тебе бы инструктором в воздушно-десантную часть, — сказал я Рамилию, — учить пацанов, как не помереть с голоду, когда кончаются запасы провианта. Тебе бы там цены не было». Помолчав, я добавил, «Вот и я, наконец, живу на Акридах, как апостол Иоанн». Это его слова, глаз вопиющего в пустыне. Кроме всего прочего, надо было заботиться о кормежке для львенка. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сталкивался с такой трудностью. Я ножом нарезал на мелкие кусочки червей, личинок, муравьев, делал кашицу и с ладони скармливал малышу. Днем, когда из-за несносной жары приходилось напяливать на голову шлем, я нес львенка под мышкой или вел на поводке. Спал детеныш тоже в шлеме вместе с моим бумажником. У малыша начали прорезаться зубы, и он прокусил в некоторых местах кожаную подкладку шлема, кое-где даже прогрыз ее. В результате пришлось переложить документы и деньги в карман шорт. На моих впавших щеках и подбородке отросла густая щетина, местами черная, местами буро-рыжая, местами неопределенного цвета. На привалах я играл со львенком, которого назвал Дафу, а Рамилий рыскал в поисках съестного. Тут я был ему не помощник. Голова у меня была ясная. Поедая муравьев, кокосы и прочую ерунду, я распространялся о том, что нас ожидает, и пел. С детского сада и первых классов мне запомнилось несколько песенок. «Баю-бай», «Веселый Пьеро», «Мальбрук в поход собрался», «Каштановая девочка», «Гавайская гитара». Когда я лежал, львенок катался у меня между ног, царапал и покусывал их. На диете из червяков и личинок у него просто не было сил пустить мне кровь. Я подозревал, что Рамилий питает надежду на то, что звереныш околеет. Но здесь повезло. Рамилий копьем заколол несколько птиц, имевших неосторожность подлететь вплотную к нам. Мы все трое попировали всласть. На 10-й день, как сказал мне позже Рамилий, ибо я сам потерял счет, мы пришли в Бавентай. Опаленный солнцем, город стоял на скалах. Стены домов были белей куриных яиц. Смуглые арабы в белых балахонах и челмах молча смотрели, как мы тащимся в гору по каменистой дороге. Я приветствовал встречных, подняв руку с раздвинутыми рогаткой, указательным и средним пальцами, знак победы, виктории, как любил показывать Черчилль. Издавал пересохшим горлом хриплый смех и вздергивал за гриву крошечного Дафу. Мы шли мимо хмурых мужчин, мимо женщин с закрытыми покрывалами лицами, на которых виднелись только глаза, мимо чернокожих пастухов с намасленными головами. «Где же оркестр?» «Почему нас не встречают с музыкой?» — говорил я им. Мы зашли в какой-то дом, сняли комнату, а через пару минут я уже лежал на кровати, свернувшись калачиком. «У меня нет сил приказывать», — сказал я Рамилию. «Могу только просить. Присмотри за малышом, будь добр. Он для меня словно живой Дафу». «Окей, господин», — успокоил он меня. Встав на корточки, взял львенка из моих рук. «Обещаешь, старина?» «Что обещать, господин?» «Ну, что все будет ясно и справедливо. Я верю в справедливость. Ее нельзя откладывать до последнего вздоха. Справедливость нужна как воздух, каждую минуту, каждую секунду». Рамилий успокаивал меня, но я продолжал: «Не утешай меня, не надо. Душа моя разбужена. Я становлюсь самим собой. Почему люди противятся пробуждению? Зачем лелеют свои болячки? Почему не дадут им зажить? Ты не трогай меня, дружище», — сказал я, засыпая. Я заснул и видел сны. А может, и не спал вовсе, а лежа на неудобной кровати в чужом доме, дошел до галлюцинаций. В полубреде, полусне я говорил себе и Рамилию, что надо возвращаться к Лиле и детям. Меня охватила острая тоска по дому. «Какая она, вселенная?» — спрашивал я себя. «Большая-пребольшая. А какие мы, люди?» «Маленькие-прималенькие. Скорее домой, где меня ждет любимая жена. Даже если мне только кажется, что она меня любит, это лучше, чем ничего. Сам ведь я всегда испытывал к ней теплые чувства. Я знал ее такую разную, видел ее в разных ситуациях, помнил, что она говорила, как читала мне нотации, надо делать то, а не это, надо быть добрым, а не злым, и прочее, и прочее. Мне было безразлично, что она говорила. Я любил Лили, несмотря на все ее проповеди. Рамилий иногда подходил к кровати, и тогда мне казалось, что его лицо — это бронированное стекло, защищающее меня. Я вспомнил, что несколько раз говорил Рамилию: «Все в мире подчинено определенному ритму. Выбиться из него невозможно. Вдох следует за выдохом. Сердечные мышцы то сокращаются, то расширяются. Руки играют друг с другом в ладошки. Ноги при ходьбе ступают поочередно. Одно время года сменяет другое. Отлив следует за приливом и так далее. Человек должен примириться с этой повторяемостью, иначе он погиб. Знаешь, мне хотелось бы, чтобы прошлое перестало тревожить меня. Дурные поступки возвращаются снова и снова. Это самое плохое, чем чревата ритмичность бытия. Повторение скверных помыслов приносит мучительное страдание. Король говорил, что я должен измениться, что не должен быть мучеником. Но даже смерть не знает, скольких она скосила. Она не может провести перепись мертвых. Они все равно живут в наших мыслях. Мертвые заставляют нас помнить о них. В этом заключается их бессмертие. Господи, как ломит спину! Это несправедливо. Где же мое Гран-ту-Малани?» Через несколько недель пребывания в Бавентае я почувствовал, что силы восстанавливаются. «Послушай, дружок, мне, пожалуй, пора двигать в Штаты, а то малыш подрастет, и вести его будет трудно». «Нет, господин, вы болеете». «Да, я еще не пришел в норму. Если бы не африканские болячки, я был бы тип-топ». Как Рамилий не противился, я уговорил его отвезти меня в Бактейл. Там я купил себе пару брюк, а местные миссионеры снабдили меня таблетками против дизентерии. На это ушло несколько дней. Потом Рамилий повез меня на джипе в Харар, город, находящийся уже в Эфиопии. Я спал на заднем сиденье, а рядом посапывал под одеялом маленький Дафу. Переезд занял 6 дней. В Хараре я накупил на $300 подарков для Рамилии и набил ими машину. Я хотел побывать в Швейцарии, чтобы повидать крошку Алису, мою младшенькую дочурку. Но, кажется, еще плохо выгляжу, так что незачем пугать девочку. Навещу ее в другой раз. И, кроме того, львенок на руках. «Вести лев Америка? Куда я, туда и он. А с тобой, Рамилий, мы когда-нибудь встретимся. Только гора с горой не сходится. Мир стал так тесен, что всегда можно найти человека, если, конечно, он не отдал Богу душу. У тебя есть мой адрес. Черкни как-нибудь пару слов. В следующий раз я приеду в шикарном белом костюме, и ты будешь гордиться мной. Вы болеете, господин, не бросать вас? Чудак, я ведь непотопляемый. Жизнь штормила, кидала из стороны в сторону, но я, как видишь, цел и невредим. Но Рамилий видел, я так обессилел, что меня можно связать ленточкой тумана. После того, как мы попрощались, мне показалось, что Рамилий ходит за мной по пятам. Вот, например, я бреду к здешней достопримечательности, к дворцу старого короля Менелика, а за углом спрятался Рамилий, следя, чтобы я не свалился. Неся маленького Дафу в плетеной корзине, я поднялся по шаткому трапу в самолетик, берущий курс на Хартум. Рамилий молился в джипе, желая мне мягкой посадки. Я встал и крикнул изо всех сил: «Рамилий!» Пассажиры вздрогнули. Казалось, игрушечный летательный аппарат перевернется. «Этот чернокожий малый спас мне жизнь», — пояснил я. Самолетик затрясся в воздухе. Я достал львенка из корзины и положил себе на колени. В Хартуме я битых полчаса улаживал формальности с консульскими чинушами. Но настоящий сыр-бор разгорелся, когда дело дошло до моего любимца. Мне было отказано, сказав, что многие граждане везут в Штаты диких зверей для продажи зоопаркам и бродячим циркам, но обязательным условием провоза представителей животного мира является содержание он их в карантине в течение определенного времени. И я сам должен пройти карантин. Я кричал, что спешу, что меня ждут жена, дети и беспризорное свиное поголовье. Они поинтересовались, где мои вещи. «Не ваше собачье дело. Паспорт у меня в порядке, деньги есть. Что вам еще нужно?» «Мой прадед был генеральным консулом в Соединенных Штатах, хотя в университетах не учился, не то что вы, жалкие шпаки. На эти темы и с самим послом не стану разговаривать. Вы думаете, граждане США тупицы? Единственное, что мне нужно, попасть домой. Да, я побывал в самом сердце Африки, прикоснулся к первоосновам бытия, но я не собираюсь удовлетворять ваше праздное любопытство». Им не понравился мой тон, не понравилось и то, что взобравшийся на письменный стол львенок сбросил на пол скоросшиватель и начал их покусывать, поэтому чиновники постарались как можно быстрее избавиться от меня. В тот же вечер я прилетел в Каир и позвонил по международному телефону Лили. «Это я, малыш!» — кричал я в трубку. «Жди меня в воскресенье, слышишь?» Я знал, что жена побледнела, как всегда, когда волнуется, и попусту шевелит губами, не в состоянии вымолвить ни слова. «Говори отчетливо! Что ты там мямлишь? Я лечу домой!» «Джин!» — услышал я. Но звуковые волны, бегущие по воздуху, по воде, по земле, заглушали ее голос. Из сказанного я сумел разобрать 2-3 слова. Мешали разносившиеся в пространстве крики. Но я знал, что она говорит о любви и читает мне нотацию. У такой большой женщины такой тоненький голосок. «Итак, воскресенье, аэропорт Айдлуайлд. И привези с собой Донована. Он поможет мне уладить формальности со львенком». Донован — наш старый семейный адвокат. Это происходило в среду. В четверг я прилетел в Афины. «Надо бы посмотреть Акрополь», — подумал я и нанял такси с гидом. Однако из-за плохого самочувствия не сумел полюбоваться древним сооружением. Я водил львенка на поводке. Если не считать загара, сохранившегося со времени пребывания в Бактейле, на мне был тот же шлем, который я носил в Африке, и те же походные башмаки. У меня сильно отросла борода, причем как-то вбок. Черные волосы в ней перемежались с седыми, коричневыми, даже красноватыми. В посольстве мне предложили побриться, чтобы быть похожим на фото в паспорте. Однако я не внял совету. Что до Акрополя, я увидел на горе нечто из желтого и розоватого камня. Ну, наверное, здание было прекрасно. Говорю «наверное», потому что я даже не вылез из автомобиля. Гид оказался человеком молчаливым, но по выражению его глаз было понятно, что он думает. «На все есть свои причины», — сказал я ему. В пятницу я прилетел в Рим. Купил себе легкий костюм цвета бургундского вина, альпийскую шляпу с черными, как у берсальеров, перьями, рубашку и трусы. Я почти не выходил из гостиницы, не хотел появляться на Виа Венето со зверенышем на поводке. В субботу рейсом Рим-Париж-Лондон-Нью-Йорк я отправился домой. Билетов на ближайший прямой самолет в Нью-Йорк не было. Я не имел ни малейшего желания в который раз видеть обе столицы, как, впрочем, и любые другие города и веси. Самым приятным отрезком рейса был полет над Атлантикой. Я глядел на океан и не мог наглядеться, как будто был обезвожен. Далеко-далеко внизу вздымались волны, под которыми угадывалась глубина, но не пугающая, а притягательная. Я сидел у иллюминатора, смотрел, как крылья резали облака, что нож масла. К вечеру океан потемнел, но двигатели все так же несли нас все дальше и дальше на запад. Пассажиры в салоне читали. Ну как можно сидеть в самолете и быть равнодушным к тому, что происходит за бортом? Ну, правда, они возвращались не из африканских джунглей. Они летели из Парижа и Лондона, захватив под небеса всякое чтиво. А я, Юджин Хендерсон, в вельветовом костюме и в шляпе с черными перьями, шлем был в корзине, а корзина в багажном отделении, поскольку я решил, что мой малыш легче перенесет длительное путешествие среди знакомых вещей, горящими глазами безотрывно смотрел на океан и перевернутые хребты облаков. Сьерра тянулась за Сьеррой, как тянется над головой вечное небо, с той только разницей, что облака были не вечны. Не успел посмотреть на них, как они уже позади. Их больше не увидишь никогда. И Дафу никогда их не увидит. Великолепное зрелище. Эти горные хребты, солнце, океан, земля. Стюардесса принесла мне журнал. Она знала, что я везу львенка, потому что я заказал для него котлетки и молоко. Я сказал, что звереныш дорог мне, что я везу его домой жене и детям. Мне подарил его хороший друг, сказал я ей. Бортпроводница жила в городе Рокфорд, штат Иллинойс. Каждые 20 лет или около того земной шар обновляется молодыми девушками. Чистая гладкая кожа лица, сверкающие белизной зубы, золотистые волосы, ну, словом, персик, иначе не скажешь. Господи, благослови ее тугую грудь, благослови крутые бедра и стройные ножки. Держалась она своим парнем в доску, как повелось у молодых девушек со Среднего Запада. «Вы чем-то напоминаете мне мою жену. Я ее много месяцев не видел». «Правда? Много — это сколько?» Я промолчал, поскольку не знал, когда видел Лили последний раз. «Сейчас у нас на дворе сентябрь». «Неужели вы не знаете? На следующей неделе день благодарения». «Уже?» «Значит, я пропустил начало занятий. Придется ждать следующего семестра. Видите ли, я приболел в Африке, у меня была лихорадка, и потерял счет дням. Когда забредаешь в африканские дебри, рискуешь здоровьем, не правда ли, малыш?» Ее позабавило, что я назвал ее малышом. «Вы учитесь в институте?» «Учусь, вместо того, чтобы научиться стать самим собой. Со временем в каждом из нас накапливается куча всяческой скверны. Мы должны, по крайней мере, постараться выжать ее из себя, понимаете?» «Что нас ожидает в тот день?» «Какой тот, мистер Хендерсон?» — спросила девушка, смеясь. «Вы не слышали этого песнопения? Я напою вам немного». Мы стояли в хвосте самолета. Я подкармливал маленького Дафу. «Кто вытерпит день второго пришествия? Второго пришествия? Кто не падет на колени при его явлении? Его явлении?» «Кажется, это Гендель. Я слышала это на концерте в Рокфордском колледже». «Правильно, вы умница, мисс. Был у меня сын, звали его Эдвард. От таблеток и травок у него ум за разум зашел. Проспал я свою молодость, как есть проспал», — говорил я, скармливая с руки львенку котлету. «Я спал и спал, как наш пассажир первого класса. Должен пояснить, мы летели на одном из мощных лайнеров, где всегда есть несколько отдельных купе. Я видел, как одна из стюардесс несла в такое купе бифштекс и шампанское. Этот пассажир — знаменитый дипломат и никогда не выходит размять ноги», — сказала она. «Наверное, предпочитает спать. Купе обошлось ему в копеечку». «Если у него бессонница, то это большая проблема для человека его ранга. Знаете, почему мне не терпится увидеть жену, мисс?» Хочу знать, как я буду жить с проснувшейся душой. И детишек давно не видел. Думаю, что я очень и очень их люблю. Почему вы говорите «думаю»? Ну, потому что надо еще посмотреть, как у меня с ними получится. Поживем, увидим. У нас странная семья. Мы любим дружить с животными. У моего сына Эдварда была шимпанзе, которую он нарядил в костюм ковбоя. Потом в Калифорнии мы едва не взяли с собой тюленьего детеныша. А моя дочь принесла домой какого-то младенца. Мы натурально отобрали его от нее. Надеюсь, мой львенок заменит ей ребенка. А у нас на борту необычный пассажир. Маленький мальчик, сидит такой грустный, одинокий. Он с удовольствием поиграл бы с вашим ребенком. А кто он такой? Сынишка американских родителей. У него на шее висит конверт с бумагой, в которой все сказано. Он совсем не говорит по-английски, только на фарси. А что еще там сказано? Ну, отец у него работал в Персии, служил в нефтяной компании. Мальчика воспитывали слуги персы. Потом родители умерли, и он остался круглым сиротой. Будет жить в Карсон-Сити у деда с бабкой. В аэропорту его встретят. «Бедняжка», — посочувствовал я, — «может, приведете его сюда, покажем ему львенка?» Она привела необычного пассажира. Мальчишка был худенький, бледный, но черноволосый, как я сам. На нем были короткие штаны на помочах и зеленый свитер. Парнишка сразу пришелся мне по сердцу. Ну, вы знаете, как это бывает, как будто солнышко пригрело тронутую ночным морозцем яблоню. «Подойди ко мне», — сказал я мальчугану и взял его за руку. «Такой маленький не должен путешествовать по свету один. Это неправильно», — сказал я стюардессе. Потом достал из корзины львенка и показал его пацану. Вряд ли он знает, что это за животное, думает, что котенок. Но он ему нравится. Так или иначе, глазенки у полуамериканца-перса разгорелись, и он начал играть с маленьким Дафо. Я вернулся на свое место не один. Устроившись поудобнее, я показывал парню картинки в журнале, а когда принесли обед, помог поесть. Вечером он уснул у меня на коленях. Пришлось попросить стюардессу посмотреть моего любимца. Она сказала, что Дафо тоже спит. Ночью память оказала мне большую услугу. Меня посетили некоторые воспоминания, которые заметно изменили меня. В конце концов, не так уж плохо прожить долгую жизнь. В прошлом всегда можно отыскать что-нибудь, что пригодится для сегодняшнего дня. Первая мысль — взять картофель, он тоже принадлежит семейству Посленовых. Мысль вторая — хрюкают не только свиньи. Я вспомнил, как после смерти брата Дика ушел из дома. В ту пору я был рослым парнем, лет 16, с пробившимися усиками, первокурсник колледжа. Причина ухода состояла в том, что я не мог видеть, как убивается отец. У нас был большой, хороший дом, настоящий шедевр сельской архитектуры. Каменный фундамент толщиной 3 фута, высоченные потолки футов 18, 12 окон, и все начинались от пола, так что свет, проникающий сквозь старинные с матовыми разводами стекла, освещал в комнатах все, что я не сумел сломать. Только уборная была несовременная. Тряся седой бородой, папа давал мне почувствовать, что со смертью брата наш род угасает. У Дика были курчавые волосы и широкие плечи, как у всех в нашей семье. Он утонул в одном из озер в Адирондакских горах после того, как получил в тире приз за меткую стрельбу «Глиняный греческий кофейник». В то лето после ссоры с отцом я нанялся на работу на свалку разбитых искореженных легковушек в 3 милях от дома. Здесь я был царь и бог. С утра до вечера резал горелкой кузова, кабины, капоты, багажники. В результате на лице и руках грязь, царапины, ожоги. На похороны Дика я не пошел, а отправился на работу. Вечером я стал мыться за домом под струей поливочного шланга. Холодная, как космос, вода била мне в голову, а на заднем крыльце, у заброшенного сада, который я потом вырубил, стоял отец и клял меня, на чем свет стоит, клял за то, что не разделяю боль утраты. Проклятие погнало меня прочь из родного дома. Голосуя на обочинах, я на попутках добрался до Ниагарского водопада и был зачарован кипящей водой, падающей с 50-метровой высоты. Вода вообще оказывает целебное действие на организм. Прокатился на Деве Туманов, вскоре пущенный на слом, проехал пещеру ветров, после чего подался в Онтарио. Это почти все, что я вспомнил на борту самолета. Под нами темнела Северная Атлантика. Четыре мощных винта неустанно приближали нас к дому. Рядом, уткнувшись головой мне в колени, посапывал американо-персидский мальчонка. В Онтарио, не помню в какой части провинции, я поступил на работу в парк, который одновременно служил ярмарочной площадью. Ведал этим хозяйством некто Хэнсон. Он определил меня в конюшню. Ночью по моим ногам бегали крысы, хрустели овсом. Рано утром, в сыром голубом рассвете, какой бывает в высоких широтах, приходили негры, и начиналась помывка и чистка лошадей. Через несколько дней Хэнсон велел мне развлечь публику со смолоком. Он так звали старого медведя с серо-буро-малиновой шерстью, притупившимися когтями и десятком зубов. Остальные выпали, как канут в лету дни нашей жизни. Прежний хозяин медведя, тоже смолок, ушел с бродячим цирком, бросив своего подопечного. Хитроумный Хэнсон придумал, как использовать полуживое животное. Когда-то медведя научили ездить на велосипеде, но теперь он был слишком стар, не мог даже есть самостоятельно. Ему приносили освежеванного, разделанного на части кролика, и смолок, встав в своей кепочке и с нагрудником на задние лапы, глотал кусок за куском, насытившись, сосал воду из детской бутылочки, после чего валился на бок. До конца туристического сезона оставался еще целый месяц, и каждый божий день нас со смолоком заставляли кататься на русских горках. Мы забирались на площадку, которая была устроена выше, чем обычное чертово колесо. У меня захватывало дух из-за крутизны спуска, и после резких поворотов то вправо, то влево кружилась голова. Потом мы опять взмывали вверх, опять падали в пугающую бездну, опять резко сворачивали, чуть не опрокидываясь то в одну сторону, то в другую. Мы сидели в кабинке, крепко прижавшись друг к другу, спаянные страхом. Смолок глухо рычал, плакался на свою горькую судьбину. На всякий случай мне выдали пистолет с холостым патроном, который не понадобился. Медведь понимал, что мы товарищи. Помню, как я сказал Хэнсону, а мы с ним одного поля ягоды. Его бросили, и я позабыт-позаброшен. Лежа в конюшне, я думал о смерти брата и об отце, но чаще всего о смолоке. Задолго до того, как на моем горизонте появились свиньи, я имел опыт благотворного общения с представителями фауны. Если тело является отражением души, а видимые предметы — отражением их потаенного смысла, если смолок и я — отщепенцы и клоуны, нанятые на потеху публики, но чуть ли не братья, потому что он омедвеживал меня, а я очеловечивал его, то и свиньи мне были не в новинку. Интересно, Дафу догадался, что мне предопределено жить с животными, или действовал по наитию? Я уже говорил и скажу еще раз, если жизнь и приносила мне иногда радости, то единственно благодаря любви. Замшелый, как дряхлый вяз, смолок, сидя позади, обхватывает меня передними лапами, и мы летим в беспросветную бездну. Едва придя в себя, взмываем вверх, и у медведя катятся слезы перед очередным падением. Валимся на один бок, потом на другой, а внизу на земле гогочут краснолицые канадцы, здоровяки с рубинами на узловатых пальцах. Мы со смолоком сидели в позолоченной кабине, тесно прижавшись друг к другу. Медвежьи лапы на груди успокаивали, как материнские объятия. Я тоже был человек, как те, что ржали внизу, но смолок, видимо, понимал, что не только звери, но и люди бывают разные. Лиле придется просидеть полночи, пока я буду рассказывать ей про смолока. Голова ребенка, который направлялся в Неваду, имея при себе только некоторый запас слов на фарси, по-прежнему лежала у меня на коленях. Он плыл в облаках сна и неведения. Я тоже плыл на облаке полусна, который вот-вот рассеется в сероватой дымке опыта и знания. «Нет, вы только полюбуйтесь на этих голубков», — воскликнула стюардесса. Малыш открыл свои серые глаза, посмотрел на меня. В них появился какой-то новый блеск, сочетающийся с давней силой. Такое я видел не в первый раз. «Заходим на посадку», — сообщила бортпроводница. «Как, уже Нью-Йорк?» — окончательно очнулся я. «Жена должна встречать меня в полдень». «Нет, это Ньюфаундленд, мы произведем здесь дозаправку. А сейчас только рассветает». Наконец-то я вдохнул холодного воздуха после африканской жары. «А вас никто не неволил лететь в жаркие места?» «Принесите, пожалуйста, одеяло для мальчика. Ему тоже нужен глоток свежего воздуха». Самолет начал спускаться, в иллюминатор ударил солнечный луч. Через несколько секунд мы снова вошли в зону облаков, висевших над ледовыми торосами и зеленоватыми волнами моря. Еще чуть-чуть, и машина коснется земли. «Хочу пройтись. Пойдешь со мной?» Пацан что-то сказал по-персидски. «Вот и славно». Он встал на сиденье, я закутал его в одеяло. Стюардесса понесла кофе человеку-невидимке из первого класса. «Готовы?» — спросила она, возвратившись. «Но пальто... Где ваше пальто, мистер Хендерсон?» «Тот львенок в багажном отделении — единственное, что я везу с собой. А пальто мне ни к чему. Я в деревне рос. К холоду привык. Я сошел с маленьким человеком на схваченную вечной мерзлотой землю. Каждый вдох был как глоток воды в знойный день. Мороз пробирал до костей сквозь итальянский вельветовый костюмчик, на бороде образовались колючие сосульки. То и дело, поскальзываясь, я шагал по мерзлоте в тех же походных ботинках, которыми топтал черный континент, а в них похрустывали полусгнившие носки. Я не менял их с момента вылета из Штатов. «Дыши, дыши глубже», — шептал я несчастному сироте, «а тот у меня совсем бледненький». Он, кажется, не боялся, что я упаду вместе с ним. Я прижимал мальчика к груди, предвкушая встречу с Лили. Ожидание действовало как новое патентованное лекарство. Ну и, конечно, львенок. Он тоже был компонентом этого целительного средства. Я бегал между бензовозами вокруг серебристого туловища лайнера. Изнутри к иллюминаторам прильнули белые, черные, смуглые лица. Застыли в неподвижности все четыре пропеллера. Я подумал, что теперь моя очередь двигаться, прижал малыша покрепче и побежал, подпрыгивая, подскакивая, пританцовывая среди белого арктического безмолвия. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2024 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.